У дыры входа в магазинчик притормозил, разглядывая следы. Общую стылую композицию многолетних завалов тревожили свежие подвижки. Едва приметные сколы, борозды, выделявшиеся более светлым тоном. Кто-то прошел здесь до меня. Давно, но определенно гораздо позже общего катаклизма. Задергала метку. Не так болезненно, как при барьере, но приметно. Почитай третья разновидность сигнала в руке. Стажер-оператор познает основы. Вооруженный лопаткой ступил внутрь. Первая же комнатка удивила. Стеллажи витрины со вскрытыми запорами, несколько разбитых шкафов, распотрошенные залежи спрессованного мусора. А левее, у дальней стены, груда костяков, перемешанные части скелетов. Груду венчала берцовая кость с насаженным черепом, чей унылый оскал подчеркивал противоестественность композиции. Веселая такая мертвецкая. Стало полегче, вот и первые свидетели нового порядка. Я лопаткой проверил парочку развалов, пошевелил кособокую дверцу с выдранным замком. Случилась мародерка, и, что печально, случилось до меня. Прошел в следующую комнату, верный принципу. Наметил — добей. Огляделся и похвалил себя за упертость. Неизвестные вытащили на середину комнаты несколько столов, подперли камнями для устойчивости и разложили на постаменте найденное. Ну как разложили, навалили кучкой разнокалиберный хлам. В лед разглядел несколько ведер, тазик, поврежденную посуду, мотки кобелей, фурнитуру, метизы. Вид убогий, но по зернышку можно и воспрять. На краю стола лежала пожелтевшая выцветшая записка, прибитая перочинным ножом. Я взял клочок бумаги и с некоторым трудом прочел каракули. «Пальчик, я ушел на 12:10. Придешь? Жди. Вернусь, вместе пойдем, отмудохаем грабаря. Это ни хрена не джекпот. Две отхары за проход. Вот жопой чуял, наколет. Зона высушена, едва наскреб барахлишко. Упакуй и, сука, не забудь забрать шланг. Нашел мелкую акву, оставил внизу, чтобы не светить. Не забудь, жди. И не трогай кости, больной ушлепок. Хмарь». Сперва я даже не поверил. Легкое прояснение в информационной блокаде. А потом разум зацепился за слово «аква», и я вздрогнул. «Пить! Пить! Пить!» Я обшарил взглядом комнату. Зуд в инсталляции определенно усилился и сильнее всего в направлении... Кусок пластика, придавленный трубой в углу. В сторону преграду. Под грохот откинутого листа открылся узкий спуск в подвальное помещение. Первое, что увидел – разлохмаченный пол, смесь щебня и земли. О фундаменте можно забыть. Комнатушка крохотная, 4 на 5. Света хватало, чтобы различить детали. В следующее мгновение отклонился чуть в сторону и ударил лопаткой. Крыса. Тощий визгливый комок. Прыгнула тигром и финишировала по частям. Новый высверг тени. Сместившись с траектории, нанес удар. Еще удар. Лопатка победила с разгромным счетом 5-0. Я поднял за хвост нижнюю половинку тушки, а землю влажно шлепнул комочек внутренностей. Мелковато и ненажористо. Доводилось пробовать крысу. Приготовленная инструктором номер 7, она даже отдавала барбекю. Но он вбухал в тушку столько химии, что мясо напоминало скорее жареную таблицу Менделеева. При этом сам инструктор есть крысятину отказался. Крыса-апокалиптика. Я отбросил останки. Не сегодня. Но выводы сделал верные. Грызуны подразумевали источник влаги. Чего жрали, непонятно. А вот пили... Метку в руке прямо на канате тянуло к разрыхленной почве у дальней стены. Пощупал и легкими зачатками неистовства ощутил влагу. Копай, Джимми! Крысиный помет, обрывки из оберточных упаковок... Не иначе гнездовище. Разворотил и экскаватором впился в грунт. Не думал, не оценивал, только орудовал лопаткой, расширивая комья почвы. Под коленями захлюпало. Еще минут через 10 остановился. В яме воды на 2 ладони. И жидкость не уходит, что максимально странно. «Аква?» «Подумай!» Подстегнул я себя командой. Нехотя отступил и присел на выщербленных ступеньках. Пока вода в доступе, надо пользоваться. Залить, отфильтровать и вскипятить. Все как по инструкции. Сам бы, конечно, упал мордой в лужу и всосал, но воля победила. Я вернулся наверх и приступил к планомерной инвентаризации груды чужих запасов. На сей раз с мизерным успехом. Разжился пластиковым ведерком и кастрюлей на 2 литра. Да, еще нашел гофрированный шланг, обещанный пальчику. Монтажно-сборочные работы заняли час. С помощью перочинного ножа и обращений к великому и светлому. В шланг забил комок бинта и зафиксировал кусочками найденной проволоки. Сам шланг врезал в бочину ведерка, установленного на столе. Свободный конец засунул в кастрюлю, что приткнул на полу. Вылез из магазинчика, постоял, прислушиваясь к легким заунывным звукам развалин. Удивительно ровная обстановка. Небо, замешанное на серости, без признаков надвигавшегося сумрака. Неплохо бы оценить продолжительность суточного цикла, чтоб не дергаться. Получить разрядом подсральник — невелика потеха. Наломав сухостоя, вернулся назад. Момента инканта. Запалить костерок и наладить крохотную искру быта. Чисто на пробу, прежде чем продолжить доблестный марш стажера-оператора. 4 спички. Горжусь собой, запалил с первой. Бережно, с нежностью скармливая древесину тусклому огоньку, раздул небольшое пламя. Выложенные камни лизнули багровые языки. Появился живой звук потрескивавших дров. На секунду забыл о жажде и завороженно уставился на кострище, протянул руку. Пламя отреагировало неадекватно, потянулось к моим пальцам. Кожа стала чуть теплее, а до алого танца лишь несколько миллиметров. Не побоюсь спросить, а где обжигающее касание? Медленно повел рукой в сторону, и пламя услужливо изогнулось. Приблизил ладонь вплотную. Горячо, да, но сносно. Вот и еще крохотный кирпичик, факт. Та огненная пилюля под землей что-то сделала со мной. Нестабильная интеграция. Вспомнил я текст сенса 7244-245. «Твою мать!» Прошипел во злобе я и вернулся в привычные рамки. Надо сосредоточиться на простом. Достал головню и прижег стык шланга с ведром. Герметизация от бога. Натаскал в ведро воды и сел на опрокинутый стеллаж. Подле трепета пламени. Перед глазами капля по капле, что сочилось в кастрюлю, сгорали нервы. Пить! Пить! Тара наполнялась с хвостиком в бесконечность. Я успел намотать кругов вокруг магазинчика, исследуя завалы. Нашел трошки застарелых следов и роговые очки без стекол. Дождался, когда кастрюлю можно установить на выложенный из камней очаг, и вновь затарился терпением. Вскипятил, ополоснул бутылки кипятком, дал чутка остыть и наполнил емкость, а следом новый виток. И резиновое время сушит по самое не хочу. Когда устроился на ступенях в подвал, цедя мелкими глотками теплую влагу и упорно отгоняя мысли о заразе, разум слегка притупился. Вода по вкусу — говно. Ресурсы организма почти такие же. Я смотрел на выкопанную яму, где поблескивала аномальная лужица, и прислушивался к ощущениям в метке. Аква звала. Подозреваю, с жидкостью я перебрал. В один момент осознал себя яростно раскапывающим землю. Всплески и грязь метались меж стен. Блеснуло чем-то синим. Аквамариновая искра порскнула из-под пальцев и затанцевала в дальнем углу. Аква. Точно крохотный шарик чистого неба. Или бескрайнего, густо сотканного моря. Мы замерли в статике. Я по уши в грязи. И чистая искра в сумраке стен. А функция настойчиво зудела. Возьми, впитай. Я дернулся к синей искре, и она заметалась в тесноте подвала, пытаясь избежать контакта. Разительный контраст с огненным предшественником. Рывок, удар о стену, а яркий блик уже в другом конце. Цапнул пальцами грязь. «Да ты задрала!» Рявкнул я, закатываясь в угол, и новый виток погони. Уловив момент, когда блик застопорился у основания лестницы, я неэстетично плюхнулся на него всем телом. Руки и ноги в растопырку, на максимальный охват. И мне повезло. Краем пальца зацепил шустрого ублюдка. Успел еще подумать, а нахрена мне это? Как легкие, перехватил удушливый спазм. Боль, в отличие от памятного подземного знакомства с красной искрой, на порядок слабее. Но вот попытка вобрать немного кислорода... Я надсадно вдохнул и обмочился. С десяток секунд я осознавал случившееся. «Ты чего?» — спросил я на выдохе у организма. «Терять жидкость на грани обезвоживания — это ж прямой саботаж. Чего-то аква не зашла. Или для больного мира такая реакция норма?» Прислушался к своим ощущениям. «Как дышится? Боль?» Как и ранее, синяя падла бесследно рассосалась в недрах потрепанного мяса. Ну, я полагал, что бесследно, хотя некоторые проявившиеся эффекты меня настораживали. Злой и грязный вскарабкался по лестнице и переместился к тлеющему костерку. Процесс фильтрации потихоньку наматывал обороты. Можно немного передохнуть. Я выглянул в окно на стылое небо. Чутка потемнело. Дневной цикл перевалил за половину и уверенно двигался к вечернему сумраку. Спешить не буду, слишком непривычной реакции тела на обстановку. Я стащил комбез, скомкал и зашвырнул к груди костей. Трусы, скрипя сердце, чутко сполоснул и повесил на камень сушиться. Голый абориген в разрушенном граде. На десяточку впечатлений. Пользуясь случаем, осмотрел повязки и избавился от большинства. Заживало, как на собаке, чисто и уверенно, что меня несколько удивило. Вот только это удивило, да? Я заметил, что стал чаще обращаться к себе вслух. Ладно, при стрессе и одиночестве это норма. Не срешься и забей, как сказал бы мудрый Годри. Остатками повязок немного соскреб с тела грязь и устроился близ огонька на куске пластика. Налетел пронзительный холодок и безответно канул в тенях. Организм точно впитал тепло костра, в кишках твердое впечатление от выпитой кружки горячего сладкого чая. Запишем этот момент в положительное. Я поводил рукой у язычков пламени, но они повели себя с полным равнодушием, хотя по-прежнему не обжигали. Потянулся за бутылкой и понял, что жажда ушла. Прям открытие за открытием. Я сделал глоток вопреки и замер, обхватив колени руками. Минутка релакса на огненный танец. Неторопливо подбросил пару веток потолще. Повернулся к черепу, насаженному на кость. Немому свидетелю, причудливо задрапированному играющими тенями. В желудке заурчало, растворяя пафос момента. Подтянув рюкзачок, прошерстил скудные запасы. «Жаль, мало тары». С утра придется покинуть магазинчик, вернувшись на маршрут. Осененный мыслью, я торопливо подорвался к подвалу и заглянул вниз. Крысиные ошметки на месте, как и грязевые завалы, а вот лужица иссякла. Аква сменила место жительства. Я невольно опустил взгляд на свой член. Подумал, развернулся, пошел и надел трусы. Новый наплыв холода внезапно пробился к нервам. Внутренний подогрев сбоил. Или я тупо не понимал сам принцип, что скорее всего. Облачившись в комбинезон, отломал немного концентрата и устроился полдничать. Глоток воды и набор микроэлементов – все, что надо выжившему. Ночь, развернувшаяся столь же резко, не привнесла ничего нового. Разве что неведомая гроза почти не проявилась. Редкие вспышки молний били где-то за темными остовами домов. Выхлопы холода почти не беспокоили, срезаемые костром. Все условия для здорового сна на пластиковой лежанке. С утра мышцы объявили бойкот и были посланы нахрен. Размялся, хрустя кусочком концентрата. Воды и еды кот наплакал, так что проблема не снята, а лишь отложена. «Бди, костлявый!» — сказал я на прощание черепу и без сожаления выбрался на дорогу. Три полных бутылки. Пищевой брикет с четвертушкой, дешевый перочинный нож и верная лопатка. Таков текущий срез. Здоровье не хромало, зараза не спешила проявляться, если подцепил. Общий упадок сил можно списать на недожор и плохие бытовые условия. Сигнал от инсталляции не изменился ни на йоту. Столь же легкое дуновение влекло меня сквозь завалы. Пару раз перебирался сквозь скелеты зданий, где остатки конструкций выселились в сплетение с отмершей природой. По прямой, понятное дело, двигаться не получалось. Сотня метров в сторону, 30 вперед, и развернуться, повторить при необходимости. На одной из улочек, меж осевшими пятиэтажками, нашел россыпи костей. Фрагменты, осколки, потемневшие от времени. Подобрал лучевую. Ближе к суставной поверхности кость обстоятельно глодали, судя по отметкам. Не скажу за каннибала или хищника, но сам факт настораживал. Аккуратно вернул кость на место. Шуметь не следует. В метке проявился новый трепет. И стоит себя похвалить, позыв я опознал. Функция реагировала на наличие барьера. Вскоре, ведомый зовом инсталляции, я достиг знакомой размытости бытия. Надо сказать, вне подземки, в развертке городской инфраструктуры, барьер напрягал. Меж скособоченных стен переулка и бурого валежника расплескалось марево, за которым призрачными тенями колыхалось продолжение улочки. Вернее, ее искаженного подобия, гротескной копии. Жемчужно-серое полотнище неба стекало на окружающие остовы домов, точно купол, вырезанный в пространстве. И у меня крепло чувство, что купол этот проницаем только в одной точке, которая линзой бултыхалась передо мной. Как там в письме безвестной хмари? Высушенная зона? Воистину так. Зуд в ладони стал нестерпимым. Хоть не подходи. Но направление верное, значит, путь-дорожка лежит вперед, сквозь текучие образы проулка. Вдохнул, выдохнул, досчитал до пяти и ткнул пятерней в податливую твердь барьера. Приятное зеленое свечение вокруг ладони воспринял как родное. Схема работала, что радовало постоянством в окружающей зыбкости. Я продвинулся на шажок. И еще. Отсчитав положенное усилие, барьер полыхнул изумрудной волной и раздался знакомым овалом под мой рост. «Добро пожаловать, Джимми! Порадуйся новому!» Занырнув по инерции вперед, я согнулся в попытке выправить дыхание. Сил высосало в достатке, гораздо больше, нежели в коллекторе. Сердце бухало набатом. За общим разладом организма не сразу обратил внимание на изменение акустического фона. Рядом несколько раз щелкнуло, зашкварчало и утробно рыкнуло. Краем глаза отметил движение слева, но с реакцией запоздал.